Глава 23. Прошлое. Кали. Острейшее лезвие ножа без труда справилось с еще не успевшим набрать прочность хитином детеныша Скребера. Остриё ножа Финки скребануло почему-то похожему на небольшой камешек. Ловкие пальцы блондинки аккуратно скользнули внутрь трупика и нащупали нечто шарообразное. Не веря своей удаче, Кали достала из кармана пачку бумажных салфеток и оттерла извлеченный предмет от оранжевых потрохов. Какое-то время смотрела на величайшее сокровище улья, лежавшее в ее руках, не в силах поверить в то, что видит. Но спустя секунду или около того вдруг почувствовала, что жемчужина на ее ладони начала нагреваться. Говорят, так жемчуг настраивается на особенности организма того, кто будет его принимать. Соблазн. Нет, это слово недостаточно точно описывало чувство Кали. Не соблазн. Самое настоящее искушение. Блондинка едва справлялась с желанием попросту взять и проглотить жемчужину. О да, это было нестерпимо, ведь никто ничего не узнает. Пумба внизу, он ничего не видит, да и не поймет ничего этот похотливый и тупой болван. Да, у Пата, как и у любого главы любого стаба, наверняка есть ментат. Либо он сам имеет этот дар, так что обвести его вокруг пальца не получится, но ей ведь не обязательно к нему возвращаться. Можно поступить так же, как повели себя охотники, завладеть всем жемчугом и пуститься в бега. С такой добычей можно бросить все и, к примеру, переехать в соседний регион. Особенно если учесть, что бросать особо нечего. И терять тоже. Разве что репутацию и доброе имя. Хотя вряд ли имя богини смерти можно называть добрым. Кали аж зубами заскрипела. Такой шанс выпадает один раз в жизни и... Нет. Она дала слово. Надо его держать. Иначе это будет уже не она, а кто-то другой. Кто-то, кого сама Кали вряд ли сможет уважать. Чувствуя себя конченной дурой, блондинка бросила легендарную белку во внутренний карман своей куртки. Во втором трупе детеныша Скребера белки не оказалось. Он вообще был каким-то недоразвитым. Зато в четырех следующих обнаружилось по одной белке. Всего их набралось 5. 5 жемчужин, каждая из которых способна стать причиной вооруженного конфликта 2 стабов средней руки. А 5 белок сразу вполне могут погрузить в пучину войны весь регион. Оставался последний трупик. Кали, убрав добычу, вновь занесла Финку, но остановила остриё в каком-то сантиметре от антрацитовой черной скалопендры. «Нет, не может быть!» Снова занесла нож, но уже без прежней уверенности. Начала опускать и... На этот раз блондинка была уверена, что увидела, как детеныш Скребера пошевелил усиками. Повинуясь странному импульсу, шедшему не из сознания, а из более глубоких пластов подсознания, она отложила Финку и взяла скалопендру в ладони. Желание добыть еще одно сокровище улетучилось, а вместо него появилось нечто, чего Кали доселе не испытывала. Ей казалось важно не убить, а согреть детеныша, потому что он, пусть и выглядел так непривычно, чуждо и отвратительно, но был сейчас абсолютно беззащитен, как самый обычный ребенок, и он нуждался в помощи, в ее помощи. Пумба напряг слух и различил слова. «Ложкой снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, белые медведи. Спи скорее ты, малыш». Амбалу с детской непосредственностью захотелось похвастаться, что однажды он сразился с белым медведем, победил его и потом съел его. Но желание как появилось, так и пропало. И, посмотрев на свою спутницу, он решил попридержать язык, сам не понимая почему. Пумба уселся рядом с Кали и замер, вслушиваясь в песню, будивший в нем самом что-то то ли новое, а то ли давно и накрепко забытое. «Мы плывем на льдине, как на бригантине, по седым суровым морям, и всю ночь соседи, звездные медведи, светят дальним кораблям». Пумбе снова захотелось сообщить, что звездных медведей он еще не встречал, но когда встретит, обязательно убьет одного и... Да, съест, конечно. Может, и Кали угостит его мясом, если она, конечно, перед этим сделает ему приятно. И снова Атомит принял нетипичное для себя решение промолчать. Блондинка продолжала петь, и сама не замечала, что привалилась для удобства к Пумбе. А тому, ну вот совсем не хотелось ее прерывать. За первой странной песню она затянула вторую, третью. Через некоторое время Атомиту неодолимо захотелось закрыть глаза. Он сам не заметил, как уронил голову на грудь, а через несколько минут задремал. Кали тоже прикрыла глаза, чувствуя, как время от времени Малыш шевелится и даже издает какие-то звуки на грани слышимости, отдаленно напоминающие пищание, перемежаемое редкими щелчками. Южный ветер шевелил волосы. От мертвого тела скребера шло тепло. Кали чувствовала себя в безопасности. Ни одна тварь в здравом рассудке не приблизится к этому монстру, пусть даже и мертвому. Так почему бы, собственно, ей и не передохнуть? На такие же мысли наводил окружающий однообразный пейзаж. Внимание немного притупилось, и то, что ситуация радикально изменилась, блондинка осознала далеко не сразу. В какой-то момент она заметила, как воздух разошелся в стороны туманным маревом, словно образовав трещину. Это не было похоже на портал, каким его рисует кинематограф, разве что без свечения или сполохов загадочной энергии. И тем не менее это был портал. Трещина дрожащего маревом воздуха, из которого с невероятной скоростью выскользнула... Нет, все же нет. Здоровенная... особь, напоминавшая скалопендру. Это был еще один скребер, только раза в полтора крупнее того, на котором сидела Кали. Когда чудовище приблизилось вплотную, попутно раздавив баги и даже не заметив этого, Кали отчетливо поняла: все, это смерть. Но страха почему-то не было. Больше всего отупелое безразличие, всецело овладевшее блондинкой, было похоже на воздействие ментального дара. Кали смотрела на тварь и удивлялась собственному безразличию. Казалось, все, пощады не будет. Но случилось то, чего ожидать было никак нельзя. Детеныш зашевелился активней и вдруг выскользнул из ладоней. Извиваясь всем телом, влез по руке блондинки на плечо и издал серию щелчков. Взрослый скребер остановился, покачиваясь из стороны в сторону, словно кобра, а потом аккуратно прислонился своим усиком к плечу Кали. По представленной конечности детеныш мигом перебрался на тело взрослой особи. Блондинка поняла, что теперь твари ничто не мешает убить ее и задремавшего пумбу. Но ситуация и дальше продолжала развиваться нетипично. Ус отодвинулся от плеча Кали, но вместо него тут же появилась морда, или то, что ее заменяет. Гигантский глаз, приблизившись, несколько безумно длинных мгновений осматривал блондинку с головы до ног. А потом скребер отодвинулся, отвернулся и направился к порталу. Секунда, и оба монстра, большой и маленький, исчезли. Безразличную заторможенность как рукой сняло сразу, как портал закрылся. Блондинку, как ледяной водой из ведра, обдало липким страхом от осознания того, что она только что разошлась со смертью на встречных курсах. Это сработал, наконец, инстинкт самосохранения и выбросил в кровь все положенные ситуации гормоны. Кали вскочила. Громогласно храпевший Помба, потеряв опору в виде спины блондинки, моментально проснулся и немедленно перешел к действиям. «Враг, убить!» – заорал он, подскакивая. «Бонжур, ёпта!» – нервно возмутилась Кали. «Вот схерали, Шерами!» «Помба не понимать. Опасность?» Блондинка вздохнула, успокаиваясь. «Что должен был делать Помба?» «Охранять Кали и помогать Кали». «Отлично. Тогда почему Помба храпел?» «Помба не спать», — заявил Амбал. «И не храпеть. Помба охранять. Потом Помба мал-мал задуматься». «Ага», — кивнула Кали. «Так задуматься, что я тут одна скребера прогнала, а он и не заметил». «Помба не видит скребер. Если бы Помба видеть, то Помба бы убить скребер. Если бы скребер быть, Помба увидеть. Раз не видеть, то...» «Ты ничего не видел, потому что спал, сволочь». «Не быть скребер, Кали сама спать. Твой сволочь, ей приснится». «Тогда объясни мне, будь добр, кто растоптал мой багги?» Помба посмотрел вниз, туда, где Кали оставила транспорт, и не смог придумать, что ответить.